Легенды нового времени. В годы войны в здании Пашкова продолжали работать читальные залы. В мае 1942 года в красивейшем Румянцевском зале был открыт детский читальный зал. Во время воздушной тревоги дети прятались в специально оборудованном бомбоубежище в подвале Пашкова дома. Это бомбоубежище дети называли «Кошкин дом». Середина 1980-х годов стала началом трагедии волшебного замка. Работы по строительству станции метро «Боровицкая» в 1980-х годах привели к появлению трещин на здании и просадке фундамента. Главная беда крылась в разрушении внутренних конструкций. Кровля дала течь, прогнили перекрытия, стены покрылись грибком, осыпалась лепнина, проваливались полы. В 1988 году в связи с аварийным состоянием легендарного дома все отделы библиотеки выехали, а само здание закрыли на ремонт. Однако распад СССР и последующие события надолго прекратили финансирование работ. В результате реставрации Пашкова дома была признана самой долгой в постсоветской Москве. Сегодня легендарный дом Пашкова – памятник, о спасении которого родила вся российская интеллигенция, возвращен к жизни. Была проведена научная реставрация, за ее основу приняли архитектурный облик здания на 1915 год, время последней дореволюционной перестройки. В результате историческое здание было не только восстановлено, но и приспособлено к полноценному современному функционированию, оснащенная новейшей технической начинкой. Сегодня, как и прежде, в нем расположена Центральная российская библиотека, крупнейшая в стране и одна из самых богатых в мире. После реконструкции волшебный замок снова служит на пользу Отечеству и благое просвещение. Сотрудники библиотеки рассказывают о любопытном случае, случившемся несколько лет назад, когда здание было на ремонте. Из главного зала дома Пашкова исчезла большая малахитовая ваза, подарок Александра II Румянцевскому музею. Пропажу заметили не сразу, а когда спохватились, никаких концов было уже не найти. Все, как всегда, свалили на нечистую силу. Новость попала в газеты, и тогда неожиданно объявился смущенный похититель, который, извинившись, вернул пропавшую реликвию. Дескать, не знал, не ведал, что это такое. Он рассказал, что договорился с местными строителями прикупить из разрушающегося здания каких-то досок себе на дачу. Они ему за лишнюю бутылку еще и вазу вынесли в нагрузку. В обновленном доме Пашкова разместились три отдела РГБ. Отдел рукописей, отдел нотно-музыкальный и картографический. Помимо этого, самый большой зал дома Пашкова – будет превращен в культурно-выставочный центр. Кстати, в отделе рукописи хранятся в том числе и рукописи Михаила Афанасьевича Булгакова, словно предвидел Булгаков будущее своих творений. В доме Пашкова проходят концерты и устраиваются уникальные выставки. А каменная терраса уже дважды становилась съемочной площадкой. Несколько лет назад режиссер Владимир Бортко снимал здесь одну из финальных сцен «Бессмертного романа». А совсем недавно французская звезда Изабель Аджани позировала для фотопроекта «Мастера Маргарита», ставшего новой визуальной интерпретацией знаменитого романа. Создали его известный фотохудожник Жан-Даниэль Лорье, кавалер Ордена Почетного Легиона, и пригласивший его в Москву продюсер Евгений Яковлев. С домом Пашкова связано еще одно мистическое явление. Многие уверены, что в ней обитает призрак, да не простой, а самый что ни на есть подходящий для библиотечного здания. Николай Александрович Рубакин, книговед, библиофил, собравший две большие библиотеки, около 200 тысяч томов, которые передал в дар народу. Говорят, когда приходишь в библиотеку в поисках какой-нибудь редкой книги, обязательно нужно попросить у него помощи, а иначе не найдешь. В коридорах часто слышат его шаги.